Глава 17. Откровенный разговор. К тому моменту, как добралась до кабинета Терренса, уже успела себя накрутить. Я могла погибнуть. Погибнуть? Да чем они вообще думают? Я здесь должна была спрятаться. Так ведь дядя сказал? Да, он обещал мне безопасное укрытие. А что я получила? Гнев клокотал в груди. Я чувствовала его буквально физически. Он и магия наполняли каждую клеточку тела, поддерживали бушующее пламя. Сейчас я была боевым магом, если не по факту, то по сути. Бешенство, злость, легкая неадекватность в оценке ситуации. Я все понимала, но контролировать себя не могла. И я отлично понимала маму, которая не собиралась учить меня этой ненормальной магии. В дверь стучала так, словно собралась ее выломать. И, пожалуй, выломала бы ее, если бы не услышала чуть удивленное. «Войдите». Влетела в кабинет, огляделась, поняла, что свидетелей у моей истерики не будет, и выпалила. «Я хочу все знать!» За моей спиной с грохотом закрылась дверь. «Лето, что случилось?» На лице Терренса было лишь задумчивое удивление. «Что случилось?» «Дядюшка!» — почти прошипела. «Я все понимаю!» «Быть директором учебного заведения — это не шутки. Это очень ответственная и серьезная работа!» Втянула воздух, мимоходом отметив сладкий запах женских духов. «Но ты мне обещал, что поможешь, а я ничего не смыслю в боевой магии. Я тут единственная девушка среди студентов и каким-то невероятным образом еще не влипла в историю. И еще здесь начальник тайного сыска, который явился сюда по мою душу, а ты поставил его обучать меня, а он меня чуть не убил!» Преувеличила, да, не спорю. Наверное, не стоило. Но чем больше я говорила, тем сильнее злилась. И чем дальше, тем жарче мне становилось, словно в кабинете температура росла или у меня. А ведь я пострадавшая, могла и заболеть от нервов, от прогулки под дождем. Вот же, совсем не думала об этом. Но мысль о собственной болезни мелькнула и пропала. А вот удивленное лицо дяди осталось. Его рот все открывался, глаза округлялись, и мне даже стало немножко совестно. Но так немножко, что я тут же засунула это чувство куда подальше. Будь я просто травницей, то посочувствовала, но я еще и сильта в боевой маг, чтобы небо рухнуло. «Лето!» Терренс приподнялся в кресле, но тут же рухнул обратно. «Лето, я совсем забыл, то есть... Но ты же маг. Арона должна была обучить тебя. Ты же инициированный маг». «Да я даже не знаю, что значит инициированный!» Вспылила. И вздрогнула, краем глаза заметив алую вспышку. Повернула голову и сглотнула. Синий-белый ковер, занимавший все пространство от двери до дядиного стола, лизало лениво-оранжевое пламя, пока еще небольшое, но, очевидно, голодное. Терренс потушил огонь одним движением руки. Поморщился, увидев обугленный край. Поднялся из-за стола и подошел ко мне. «Не нервничай, все хорошо». Он взял меня за руку, и я почувствовала, как давящее на грудь чувство стало слабее. «Ты не знаешь, что такое инициация боевого мага? Забавно. Почему-то о таком я даже и предполагать не мог. Сядь». Подтолкнул к креслу. Ноги подкосились, я свалилась. Тут же заболел бок, но я даже взглядом не позволила себе этого показать. «Инициированный маг, Лето, получает доступ ко всей своей силе. Обычно инициация проходит после обучения. Домашнего, магической школы или пройденного под контролем опытного наставника. Я думал, что тебя обучала сестра, ведь сама ты бы точно не смогла получить доступ, это...» «Я не знаю, как это произошло. Мы с мамой никогда не говорили о боевой магии. Она обучала меня заклинаниям, которые я теперь даже не знаю, как применять». «Я сам займусь твоим обучением». Терренс постукивал пальцами по столу. «Слишком беспечно было с моей стороны». «А ведь я говорила, что я травница, а не боевой маг». Хмуро уставилась на него. «И ты опоздал. У меня уже появился учитель». Кривая улыбка на лице. И не нужно сообщать имя счастливчика. Терренс побледнел, откинулся на спинку кресла и почти взвыл. «Оуэн!» «Лорд Тилаят!» От собственной ехидной интонации мне самой стало жутко. «Могу собираться исследовать на плаху!» «Лето!» Дядя выпрямился и серьезно посмотрел на меня. «Пока ты не скажешь, что Арона, твоя мать, тебе никто ничего не сделает. На тебе печать Тилорби. У тебя наша родовая магия. Никто не сможет доказать, что ты в родстве с Тимуат, пока ты сама в этом не признаешься. Поняла?» «Да». Дышать стало легче. «А ведь я не признаюсь. Никогда. Хватит с меня страхов и волнений, которые преследовали с самого детства. Не хочу больше засыпать с мыслями, что утром в мой дом ворвутся вои, чтобы вытащить на улицу и казнить. Потому что где-то в прошлом было страшное преступление, о котором я не имела понятия». «Дальше. Я постараюсь избавиться от Оуэна, но ты должна знать, что это будет сложно. Мы с ним старые друзья. Учились здесь вместе, творили всякое. Да, его просьба была не слишком приятной, и я прекрасно понимаю, что за ней скрывается, но, Лето, если бы я отказал, проблем было бы несравненно больше. На самом деле, заполучить его в преподаватели потрясающе». «О! Он один из лучших. На самом деле, даже не знаю, кто из нас бы выиграл в честном бою». «А в нечестном?» — почему-то уточнила я. «Он», — без сомнения ответил Терренс. «Ого!» От его слов стало не по себе. «Несколько лет назад я буквально уговаривал его присоединиться хоть на пару недель к преподавательскому составу. Поэтому мой отказ бы выглядел не слишком хорошо, понимаешь?» «Я все понимаю, мне не нужно этого объяснять». Я вздохнула и вдруг вспомнила, что хотела обсудить с дядей кое-что еще. «Вчера я слышала о ведьминском ритуале, который провели в ратухе, и о том, что это мама. Но это ведь неправда, она не ведьма!» «Ритуал?» Он поднялся, сделал несколько шагов, словно не решаясь, а потом подошел к столику у окна и плеснул себе в бокал вишневой жидкости из высокого графина. «Значит, еще один. И там, где была Арона. Вам приходилось бывать в Терегоне, Аольсе, Синяшке, Верхе?» С каждым моим кивком лицо дяди становилось все темнее и темнее. «Что-то не так?» Я чувствовала неправильность в его вопросах, в том, что было в прошлом, и том, что происходило сейчас. Но одно дело подозревать и совсем другое знать. Мне хотелось верить, что все мои подозрения не имеют под собой никакой опоры. Но разлившееся в воздухе напряжение не допускало иной возможности. Терренс беспокоился, и я боялась услышать его слова, которые не просто подкрепят мои опасения, а разобьют прошлое на тысячи крохотных осколочков. «Все хорошо». Дядя залпом выпил то, что было в его бокале. «Тебе не о чем беспокоиться. Оуэн поднатаскает тебя в магии. Тебе всего-то и нужно молчать о прошлом и не спорить с ним. Как учитель он неплох. Слышал, у тебя проблемы с комнатой в общежитии. Переезжай в дом, все уже подготовили». «Спасибо. Не стоит беспокоиться». Я встала. «Я хотела сегодня еще почитать. Попытаться нагнать то, что пропустила. Ты не против, если я пойду?» «Иди». Мне даже показалось, что Терренс меня не услышал. «Конечно, позанимайся, это будет полезно». Я вернулась в свою комнату, нигде не задерживаясь. Просто шла по пустым коридорам, думая о своем будущем. И в нем не было ничего ужасного или опасного. Наверное, только сейчас я позволила себе расслабиться в полной мере и осознать, что здесь мне ничего не угрожает. Терренс прав. Пока я сама себя не выдам, никто ни о чем не догадается. Но все равно заперла дверь на все щеколды, поставила дядины и свои охранки и только после этого направилась к столу, чтобы взять книгу для чтения. И замерла, глядя на полураспустившийся бутон огненной афиры, лежащий поверх моих тетрадей. Он не мог появиться здесь сам. Его кто-то принес. Положил так, чтобы я увидела. Но ведь дверь была заперта. Нужно было немедленно выбросить эту гадость, ведь кто знает, что могли нацепить на этот с виду безобидный цветок. Надо было. Но я не могла. Стояла, смотрела и чувствовала, как на губах расцветает несмелая, но такая искренняя улыбка. Ведь кто-то не поленился, пробрался в мою комнату и оставил этот цветок. Для меня. Первый раз исключительно для меня. Непоказной букет от Карвина, которым он извинился за вторжение и скандал, а просто цветок. Нет, положительно, я ненормальная. Осторожно коснулась лепестков пальцами, погладила и счастливо зажмурилась. Точно. Жизнь прекрасна.